Добрый вечер, друзья. Меня зовут Александр, и я очень рад, что могу быть здесь сегодня с вами. Может быть, я ничего нового не скажу, но хочу об этой программе немножко больше со стороны молодежи поговорить, потому что у нас праздник не только семьи, но и молодежи. Сегодня вот специально мы прогуливались по городу, и знаете, на 5 человек старше 35-40 мы видели человек 7-8, молодые студенты, ребята, которым тоже это должно быть интересно, и мы тоже на них можем повлиять. Тем более сегодня такое понятие, как семейные ценности и молодежь. Да, они как-то не воспринимаются. Но семейные ценности, как молодежь воспринимает большей частью? Это что-то скучное, что-то нудное, где-то что-то меня будут учить, заставлять, опять вот назидания какие-то. Это все очень тяжело воспринимается. Поэтому мы хотели предложить вам, что добавить в этот праздник, чтобы молодежь могла заинтересоваться. Первое. Это легкая, ненавязчивая форма, в которой мы могли подать серьезные, глобальные какие-то вещи. Ну и второе, нам нужна для этого молодежь. Потому что люди старшего поколения на молодежь влияют хуже, чем молодежь на саму молодежь. Никоим образом не противоречит той программе, о которой говорила Ирина. Что можно было бы сделать и добавить, чтобы стало интересно людям вот помладше? Ну, первое, наверное, это заинтересовать молодые семьи. Ведь не только, даже не семьи, а, наверное, те пары, которые только строят взаимоотношения. Если бы вот этот квест «Пять языков любви» заканчивался каким-то, я не знаю, экспериментом, каким-то тестом, каким-нибудь экзаменом для молодых пар, чтобы они вдвоем прошли, вдвоем поучаствовали, вдвоем показали какие-то результаты, получили какой-то подарок, было бы интересно уже что-то делать вместе. Потому что они сейчас больше готовы, ну, молодежь, наверное, не секрет, они больше готовы к экспериментам, вот как раз к тому, что будет в Киеве. А это калечит жизни. То есть вот если мы пары объединим и двоим дадим возможность поучаствовать, я думаю, это будет неплохо. Второе, что могло бы быть, то есть понимая, что времени немного и финансов может быть немного, мы немного можем сделать, успеть, но есть масса проектов очень простых, очень легких. Например, мы можем сделать группы ребят наших церквей. Здорово было бы, если бы они были одеты примерно одинаково или какой-то элемент одежды был общий, чтобы было понятно, что это, ну, это одно движение, потому что, знаете, придут все в разных футболках, майках, они потеряются в толпе. А так, если они вместе, что-то общее есть, там, я не знаю, что-то на руке или футболка, или как-то, ну, неважно что, тогда видно, что это движение. Можно сделать очень простой проект, который, я думаю, тот, кто молодежи с интернетом связан, вы уже видели, он работает потрясающе везде, где бы ни проходил. Обниму бесплатно. Пару ребят, пару девчонок берут плакатик, обниму бесплатно и ищут среди этой толпы тех, которые одинокие, уставшие, может быть, им тяжело, может быть, ну, как-то вот совсем плохое настроение. Подбегают и просто их обнимают. Ну, вот просто так, немножечко доброты подарить. Если они до этого смогут еще сделать какими-то своими руками, ну, какие-то подарочки небольшие, знаете, там, какую-нибудь открыточку, конфетку, там, что-нибудь написать такое, Бог вас любит, ну, например. И тут вот взяли и обняли так сразу и побежали дальше. Вы не представляете, какой это эффект. Это просто, люди не могут после этого с каменным лицом ходить, ну вот как у меня сейчас. Они тают, они расцветают, ну в общем это здорово. Что можно еще сделать? Можно сделать такую штуку, как, ну это чуть дороже, запуск воздушных шариков. За полчаса, допустим, до этого флешмоба закупаем шарики, вот примерно вот такие, штук 200-300. Наши ребята, те же самые, в той же форме, они бегают по тому месту и предлагают людям написать на листиках свои мечты, свои желания, то, о чем они переживают. И потом им в какое-то время определенно вручают шарики, вместе собирают, вместе запускают. Кажется, это мелочь такая, вроде бы ничего особенного, но там, где это проходило раньше, большие дядьки бандитского такого вида, они приходят и просят эти шарики, дайте мне поучаствовать, и я хочу. Взрослые мужчины приходят, дайте я шарик хочу запустить. Если это делает пара, и они вместе пишут свою мечту, это тоже эффект потрясающий, когда мы можем ребят сблизить и где-то дать возможность поговорить. Здорово было бы, если бы мы сделали вариант для людей творческих. Мы говорили о том, что фотография сегодня, она очень популярна, и сегодня благодаря телефонам фотографировать очень несложно. Если бы мы сделали фотоквест, допустим, «Любимый город, любимые люди», ну или как-то там по-другому его назвать. Суть его в чем? Мы собираем тех, кто хочет поучаствовать в определенное время, даем им задание. За 2-3 часа, пока идет концертная программа, сделать фоторепортаж о том, как проходит этот праздник. Может быть, тематику какую-то определенную дать. Дать людям творчески проявить себя, чтобы те, которые, может быть, одиноки, чтобы они не просто постояли в сторонке и ушли, но взяв фотоаппарат, он может почувствовать себя участником этого праздника. Он проходит, отщелкивает, делает какой-то репортаж там, на 10-15 слайдов, может быть, а потом возвращается к определенному времени, и там профессиональные фотографы, они отбирают что-то лучшее, ну и уже дают подарки тем, которые действительно проявили себя. А тем, которые не очень, можно было бы просто посоветовать, вот, обрати внимание на экспозицию, на вот это, на вот то, вот тут освещение не очень, а тут вот такие штучки. Это всегда проходит очень популярно. Далее. Можно сделать вот, что если у нас есть фотографы, то можно тоже запустить таких 4-5 человек и сделать конкурс «Самая обаятельная улыбка Харькова». Приходить к людям и просить, хотите поучаствовать? Мы могли бы вот вас фотографировать, мы потом соберем эти фотографии вместе, выберем самые обаятельные, самые лучшие, и вы тоже можете получить какой-то подарочек. Это тоже, в общем-то, несложно. Здорово работает такая штучка, ну, тоже очень просто. Если мы возьмем какую-нибудь доску, ну, вплоть до того, что, я не знаю, обои обратной стороной расклеим, сделаем большого объема, поставим 2-3 ребят с маркерами и предложим людям написать, что я ценю в своей семье, в своих близких, взять просто выговориться, знаете, вот просто написать. Это помогает людям остановиться и переосмыслить, переоценка ценностей идет, что в этом важно. Или наоборот, бывает хуже, тут, может быть, даже не стоит подгонять людей под позитив, а наоборот. Или что мне не нравится, а можно сделать позитив красным, а не нравится черным, и посмотреть, чего больше будет. Все возраста в этом участвуют, всем хочется высказаться, все подходят, и даже люди старшего возраста, они тоже берут маркеры, обдумывают и тоже что-то записывают. Можно было бы сделать какую-нибудь типа такого доску или как-то по-другому оформить место, где харьковчане могли бы знакомиться. Ну, например, я хочу, чтобы у меня появились друзья. Знаете, в многих социальных сетях сегодня есть такая рубрика «Ищу друзей». И вот там просто люди пишут, ищу друзей, возраст, имя и контактные данные. Может быть, почта или телефон. Ну, телефон вряд ли кто-то оставит, а электронный адрес вполне возможно. Если сделать такое место, где люди могли бы подходить и писать, вот ищу друзей и вот какой-то номер, это тоже могло бы иметь успех. Здорово можно было бы, опять возвращаясь к парам, сделать такую штучку. Можно взять вот шарики, в них положить листик с обетованиями от Бога и, подходя к парам, предложить им совместно это обетование добыть спина к спине. Знаете, вот если вместе лопнули, вместе достали, вместе прочитали, и вот просто ради веселья. У нас для вас есть вот определенное послание, но чтобы его получить, вам нужно вместе взять этот шарик, лопнуть спиной. Это тоже может добавить некоторый элемент такого увеселения, радости, что ли. И тоже здорово было бы, если бы можно было сделать какой-то хоть небольшой сектор, где есть элементы спорта. Пару-тройку турничков, а если там еще кто больше подтянется, а если, допустим, девушки подтягиваются, а парни на скакалке прыгают, знаете, ну, в роли в семье, это могло быть и забавно, ну, или просто спортивно, кто больше сделает, кто больше отожмется, получают какие-то подарки. Притом это даже не должно быть честное соревнование, это может быть совершенно весело и просто забавно. Берут какого-нибудь парня крепкого и рядом с ним маленькую хрупкую девочку, кто больше гантелю продержит. Ну, знаете, вот так все сразу, кто продержит больше. Ну, конечно, парень. А вы так подходите, плечом девушке руку держите и дальше продолжаете с ними общаться. Ну, то есть можно сделать это как-то весело, интересно, привлекать людей, ну, вплоть до того же взять какой-то шарик, мячик, по бутылкам побросать, для того, чтобы добыть какие-то призы для своей любимой или, ну, или любимого. У кого как. Это могло бы получиться. Ну и кроме того, сегодня, наверное, тоже для вас не секрет, что если вас нет в интернете, вас нет. Если вас нет в сетях, то праздник прошел, один день закончился, и на этом все. У кого-то головная боль, у кого-то усталость, и в основном, фух, наконец-то. Но может быть и по-другому. Если сделать конкурс хэштегов, например, люди там фотографируются и ставят хэштег... Ну, придумайте какой-нибудь, R500, семья и будущее, я не знаю, любой, придумать его там. И потом выкладывают это в социальных сетях, и там дальше тоже сделать какой-то розыгрыш подарков по этим хэштегам, то это пойдет, знаете, вот как снежный ком. Они пришли, они поучаствовали, они распространили это среди своих друзей, и таким образом не 3-5 тысяч человек поучаствуют в этом мероприятии, а поучаствуют десятки, а может быть и сотни тысяч, которые увидят это в сети, и оно может уйти далеко за пределы Харькова, и повлиять можно не только на один город. Ну, вот примерно так. Масса есть мероприятий, масса есть того, что можно сделать весело, интересно, здорово, без каких-то затрат, без каких-то больших ресурсов. Давайте это сделаем.